Глава 46. Катя. Иду в кабинет тренера, пытаясь быть сильной. Я знаю ее нравы. Вспоминаю девочек, которых она выгоняла за пост в социальных сетях. А я... У меня все хуже. Не знаю, чем все закончится. Не буду врать. Мне страшно. Открываю дверь. Она ужасно скрипит, прямо как все у меня внутри. Садись, Катя. Строго мне приказывает Кира Викторовна и показывает на стул рядом с собой. Я сажусь. Я хочу все объяснить. Я решаю начать первой. Нет, машет она рукой. Говорить буду я, а ты слушай. Ясно? Я киваю. Что еще остается? Я долгое время не могла понять, что с тобой происходит. То тренируешься, как будто на адреналине, то катаешься безжизненно и как будто без цели. Теперь ясно. Любовь, значит, у нас случилась, так? Нет, никакая не любовь. Не перебивай. И не ври. Слушай, что я тебе скажу. Так дело не пойдет. Либо ты едешь на чемпионат и занимаешь там первое место, либо выбираешь свою любовь, и тогда я не буду тебя тренировать. Уходишь прямо сегодня. Есть третий вариант. Можешь поискать себе другого тренера накануне чемпионата. Но скажу так, мало кто сможет тебя взять. Мои глаза расширяются от ужаса. Нет, нет, я не хочу другого тренера. Тогда делай, как я тебе скажу. Кира Викторовна говорит спокойно, скрещивает руки и смотрит в упор. «Пойми, Катя, все спортсмены, завоевавшие медаль, что-то ставили на кон. Надо чем-то жертвовать. Никаких отношений сейчас быть не должно. Я думала, ты это и сама понимаешь». Тяжело дышу, не знаю, что сказать. Тренер продолжает меня отчитывать. «Пойми, я пожила побольше твоего. Знаешь, сколько я видела случаев, когда любовь ломала спортсменов? Это нарушение всего. Дисциплины, режима, настроя. Это неприемлемо. Выигрыш золото на Олимпиаде — делай потом, что хочешь. Если любит тебя, подождет. Но сейчас... Никаких свиданий и тем более ночных похождений. Если бы это была не ты, а какая-нибудь другая девочка, я бы ее тут же выгнала. А тебе даю второй шанс». Она повышает на меня голос, хотя я молча ее слушаю, вжавшись в стул. Я киваю и сдерживаю свои слезы. Почему-то обидно, что меня так отчитывают, ведь я ничего плохого не сделала. Каждый день тренируюсь, все отдаю своей мечте. Подумаешь, иногда я провожу время с Максимом. Сегодня ты переедешь ко мне домой. Я живу здесь недалеко. Ты должна быть все время у меня на глазах до чемпионата, иначе все мои усилия на смарку. А я терпеть не могу, когда то, что я вкладываю, уходит в пустоту. Я буду вас стеснять. Давайте я просто сниму квартиру. Тренер наклоняется ко мне. Катя, это не предложение, это приказ. Сегодня вечером жду тебя у себя с чемоданом по этому адресу. Она протягивает мне листок бумаги. После этого Кира Викторовна встает и направляется к выходу из кабинета, на полпути оборачиваясь. Не заставляй меня жалеть, Катя, что я взяла тебя в столь зрелом возрасте. Поверила в тебя. Не рушь наши совместные усилия. «Никаких мальчиков. Поняла меня?» «Да, я поняла. Всю тренировку я не могу собраться с мыслями. Ноги как каменные, мышцы гудят. Даю лишний повод Милане позлорадствовать надо мной, а еще как будто подтверждаю слова Киры Викторовны. Эх, мой тренер всегда была для меня самым лучшим наставником. Я ей восхищалась. Да, она жесткая и нещедрая на похвалу, но она мне нравилась». А теперь я первый раз в жизни чувствую, что она как будто против меня. Ей плевать на мои чувства. Она лишь хочет, чтобы я заняла первое место. Это огорчает. Я еду домой на такси, поднимаюсь и просто собираю чемодан. Кира Викторовна меня уже ждет. Она дала мне ключ от своей квартиры. Первый в комнату заходит Максим, с удивлением пялясь на мой чемодан. «Что происходит? Куда ты собралась? Это из-за вчерашнего?» Его голос меня завораживает так, что плакать охота. Я в обиде на него. Может, если бы он меня не выгнал, ничего бы не случилось. Да, из-за вчерашнего. Милана увидела и сфотографировала нас. Показала моему тренеру. Макс сжимает кулаки. Я ей покажу. Он уже готов выйти из комнаты, но я его останавливаю. Не надо. Может, это и правильно. Что? Макс. Ты сам говорил, что это несерьезно. Я такого не говорил. Ты вообще меня слушала? Я начинаю кричать. «Да пойми ты, у меня скоро соревнования. Все равно это все должно прекратиться». У Максима такое лицо, как будто я только что вылила на него ведро помоев. Он морщится и не может поверить в то, что я это говорю. Я и сама не верю, но другого выхода нет. Кира Викторовна мне все ясно дала понять. И разве я могу сейчас от всего отказаться? Тем более ради парня, который один раз меня уже предал. Фигурное катание — это вся моя жизнь, а отношения с ним забудутся. Это все было несерьезно. Подумаешь, первая влюбленность и первый сексуальный опыт. Такое случается со всеми и чаще всего не на всю жизнь. Я это все забуду. «Я всегда это знал. Ты никогда не поставишь нас на первое место», — произносит Максим ледяным тоном. «А разве есть это мы?» — спрашиваю я, а у самой все внутри дрожит. «Зачем себя мучаю? Черт, сейчас зареву. Не смогу сдержаться». «Если бы ты хотела, могло бы быть», — отрезает он и выходит из комнаты. Я закрываю дверь и начинаю реветь. Кажется, это конец. Вытерев слезы, спустя время, кладу оставшуюся одежду в чемодан. Ничего, как мне было больно в Питере после того, что я узнала. Но я же это пережила и даже выиграла соревнования. Вот и сейчас переживу и тоже выиграю чемпионат. А Максиму просто вернулся бумеранг за то, что он тогда сделал. Я его бросаю в этот раз. Спускаюсь вниз, объясняю все маме. Она, конечно, расстроена, но реагирует не так, как Максим. Просто обнимает меня и просит приезжать в гости. Приезжаю в квартиру Киры Викторовны уже поздно вечером. Она провожает меня в свою гостевую комнату. Хоть у нее и двухкомнатная квартира, но все же здесь очень уютно. Я сажусь на подоконник, выглядываю в окно. Открывается вид на пустынный парк. И снова чуть не реву. Почему жизнь такая несправедливая штука? Разве я не могу быть счастливой в любви и в спорте? Почему у Киры Викторовны такие жесткие условия? Есть спортсмены, которые встречаются друг с другом, поддерживают. У нас такого в коллективе нет. Я точно знаю, что ни у кого из девчонок нет времени на отношения. Первый раз в жизни я задумываюсь. Может, не просто так от нашего тренера уходят девочки в другой центр? Или Кира Викторовна права? Чтобы получить золотую медаль на чемпионате, надо что-то поставить на кон